Глава 11. Грузовики в этой стране делятся всего на два вида. Первый и наиболее распространенный представляет из себя машинку, очень похожую на советский ЗИЛ. Небольшой неприхотливый трудяга, на которого хоть что вешай, от бочки с говном до небольшого крана. Штука, правда, достаточно редкая и дорогая, но в больших городах такого трудягу встретить легко. Крупные компании и муниципалитет просто не могут обойтись без подобного мобиля. А вот второй вид грузовых маномобилей куда более редок. Я его встречал и не один раз просто потому, что имею бизнес, пересекающийся как с государственными интересами, так и с перевозкой тяжестей. БЕР-12. Мрачные, угловатые и многотонное порождение сумрачного русско-французского гения, машиной было куда более редкой, использующей свой объемистый крытый грузовой отсек для транспортировки егерей и гвардейцев. Эдакий ЗИЛ с плохим детством, выросший в дурной компании и кушавший стероиды вместо хлеба. Его мрачные тяжелые гудения, вызванные превращением больших объемов магии в лошадиные силы, было мне прекрасно знакомо. Проснуться от этого звука – невеликое удовольствие, а уж увидеть десяток беров, останавливающихся перед моим домом, тем более. Как-то сразу подумалось, что я сам себя обхитрил, надумывая о предстоящем противостоянии со своими обидчиками куда больше о себе, чем должен был. А они просто взяли и прислали армию, потому что могут. Я уже был одет и спускался по лестнице вниз, одновременно заряжая гримуар на последний и решительный, как входная дверь злобно клацнула, открываясь, что, конечно, вызвало оторопь как у меня, так и собравшихся внизу слуг. В дом шагнула невысокая фигура, останавливаясь на пороге и опуская острие зонтика так, что стук, раздавшийся по паркету, заставил всех вздрогнуть. Ну, как и строгий холодный взгляд, пробежавший по моим наемным работникам. «Дорогая!» — опознал я жену, одетую в ее излюбленные черные цвета. «Сейчас они мне показались уместным таким трауром, но что вы хотите от человека, ожидающего штурма, спросонья?» «Ваше сиятельство!» — черные невыспавшиеся глаза жены — выцеливают меня, как через снайперский прицел, а потом переходят дальше, наверх. Ваша светлость и... Ваша светлость! Прошу прощения за раннее пробуждение. Оно вызвано непреодолимыми обстоятельствами. За моей спиной на переходе у перегородки стоят вооруженные и не особо одетые Медичи и фон Аркендорф, на лицах которых крупными печатными буквами написано «Недопонимание». «Какими именно обстоятельствами, ваше сиятельство, чеканю я, подходя к жене? Связано ли это с штурмовыми грузовиками снаружи?» «Что бы ни случилось, надо тянуть время. Максимальный заряд гримуар накапливает за полчаса, после чего можно выставить аргумент против кого угодно, ну, кроме ковена-волшебников, поддерживающих силовой щит. За спиной у Кристины вырастает тень. Я напрягаюсь, но буквально на секунду. Здоровенный громила в потертом камуфляже подобострастно протягивает княгине планшет с документами. Та его берет, тут же протягивая мне». «Вам необходимо расписаться, князь!» Очень мрачным тоном сообщает моя любимая женщина. «А дальше мы сами». «Да что тут, черт побери, происходит?» «А, вот что происходит!» Грузовики, прибывшие к моему дому, просто не могли проехать дальше. Их водители, находясь в строжайшем подчинении военной иерархии, должны были доставить свой груз непосредственно к порогу моего особняка и никуда более. И это породило некоторые сложности, потому что княгиня Дайхард дополнила заказ своего мужа некоторыми своими пожеланиями. Однако водители наотрез отказались доставить эти самые пожелания туда, куда нужно было княгине, то есть чуть-чуть дальше по улице и немного налево. Всего каких-то 5 минуточек езды. Проще говоря, вместо одной машины, которая должна была привезти мне 2 доспеха модели «Черная осень» и 4 доспеха модели «Уволень-4» прибыла. Могучая стальная ножища ступила на асфальт улицы мирного русского мегаполиса так, что я даже удивился отсутствию человеческого черепа, которое та обязательно должна была раздавить для полноты картины. Следом встала и 2-я ступня, созданная попирать жертвы. Бегемот во всей своей мрачной, угловатой и массивной красе увидел дневной свет, а свет увидел его. И, судя по рожам соседей, некоторые из которых, или их слуги, вышли на порог своих домов, зрелище их не радовало и даже вводило в ужас. Я, на правах любимого и неповторимого мужа, единственный был в курсе того, как гордится Кристина своим детищем, черной осенью. Изящным и легким доспехом, единственной в своем роде моделью, способной всерьез усилить сидящего внутри человека. Достичь подобного было несложно за счет малого веса модели, благодаря которому механизмы компенсации вполне работали на усиление. В черной осени было достаточно мощи, чтобы вскарабкаться на отвесную скалу, если, конечно, не сорвешься. Бегемот же был моей личной гордостью, совсем не обладающей какими-либо возможностями к усилению. Наоборот, этот доспех чрезвычайно неповоротлив, неуклюж, смешно ходит, так как для него пришлось изобретать ступни, подобные слоновьим, чтобы он не проваливался в мягкую почву. 354 килограмма брони, еще на 4 десятка больше, когда он целиком снаряжен пулеметом Пекарева, коробом с патронами и выдвижным дробильным хлыстом на свободной от пулемета руке. Броня, способная защитить девушку-ревнительницу почти от чего угодно. По расчетам имперских волшебников, бегемот был способен дойти до 90% всех изученных порталов, невзирая ни на какое сопротивление монстров, а затем, активировав резонанс, погасить их. Металлический выдвижной хлыст с утяжелителем на левой руке и пулемет, встроенный в предплечье правой, могли с минимальным обучением помочь разобраться с большинством угроз при полном отсутствии магии. Стальное чудовище, несмотря на удвоенный резерв арканитовых кристаллов в качестве накопителей, оказалось настолько удачным, что я, будучи в Москве, предложил именно его как базу для новых армейских доспехов. Настоящий мобильный танк. И теперь 64 таких танка по одному выкарабкивались из грузовиков и, подчиняясь строгим приказам княгини Дайхард, формировали походную колонну посреди престижного района города в полной боевой выкладке с патронными коробками, пулеметами, с дополнительными ранцами обслуживания. Почему 64? Надо объяснять. Хорошо, хоть стенды доставили заранее. Говорит с довольным видом Кристина, мы бы не унесли. Сейчас не время и не место, милая моя жена, но один вопрос я задам, откуда столько, старательно удерживая похерфейс, шепчу ей я. У нас же все производства заняты. Заняты, дирижируя зонтиком, Кристина указывает очередной бронированной китаянке, куда именно та должна встать. Но с братьями открыла одно лишнее. В Гарлице. Забрала туда Трифонова. Помнишь, ты о нем спрашивал? Ну так вот, пока братья игрались, и, кстати, продолжают играться в мастерской возле имения, а Михаил чересчур занят бумагами, я поручила Трифонову собирать бегемотов. А теперь, извини, мой дорогой муж, мне нужно увезти девочек домой. Девочек. 64 массивных доспеха, выстроившиеся в колонну по трое и возглавляемых хрупкой брюнеткой с зонтиком, начинают синхронное движение вверх по улице в сторону их школы для не очень благородных девиц. Могучие, снабженные амортизаторами, ступни аккуратно ставятся на асфальт. Покатые железные спины покачиваются в такт ходьбе, слышится низкий рев спешно уезжающих беров. Утро определенно задалось. Про свидетелей вообще молчу. «Дай, Харт!» — раздается голос барона Медичи. «Вы собираетесь захватить город?» «Хотя нет, о чем это я?» «Ваша жена собирается захватить город?» «Не знаю», — как-то автоматически отвечаю я. «Она не поделилась со мной планами на послеобеденное время, но думаю, что она не стала бы заниматься подобным в субботу». «Разве Терновый еврей?» «Нет, конечно. Просто сегодня вечером мы идем с ней в театр. Захватить легко. Телеграф, телефон, почтамт, да хоть все банки. Удержать невозможно будет, да, когда подтянут волшебников и опытных дворян с заковыристыми заклинаниями в чернокнигах. А захватить? Тьфу, вообще не вопрос». Возможно, мне стоит ждать звонка от кого-нибудь из верхушки города или страны. До вечера мы занимаемся тем, что я и обещал барону и баронессе. Они оба осваивают следующую модификацию увольней, простых и понятных доспехов, а я вожусь со своей моделью черной осени, настраивая внутренние сенсоры на максимальную чуткость. Мне хочется, чтобы доспех двигался невесомо от малейшего моего движения. Есть на этот счет кое-какие идейки. Фурио Медичи при всей своей нелюбви к доспехам втягивается в обучение. Подвижному и энергичному итальянцу, проведшему почти всю жизнь в странстве, безделье претит. Ария от него не отстает, живо интересуясь броней, способной защитить ее тушку от ран и смерти. Она даже приятно удивляет меня, спрашивая, а нельзя ли одолжить одного из бегемотов, на что получает ответ, что практиковаться лучше в увольнях. Временами нас посещают с проверяющим визитом Курф и восседающий на его спине мэтр Вергилий. Близится вечер, время культурно отдохнуть. Жизнь аристократа легко перепутать с каторгой. У тебя есть деньги, есть слуги, есть власть и влияние. Но при этом ты постоянно должен двигаться прямо как какая-то акула. Учеба, бизнес, социальная жизнь, поездки в гости, прием гостей. Социум беспощаден. Он как интернет, за который ты платишь временем и усилиями. Хочешь получать свежие новости и сплетни? Хочешь совершать дистанционные покупки? Хочешь знать погоду на завтра? Работай всегда, всюду, везде. Кристина хотела спать больше всего на свете, а я, напотевшийся за день в доспехе, с радостью бы последовал ее примеру, но «ноблес оближ». Поэтому, товарищ князь, товарищ княгиня, сжимайте булки и идите культурно отдыхать в театр. Дивиденды от такого превозмогания посыпались прямо в фойе. Напряженные утренним происшествием сплетники. Да, я уже все обкашлял с губернатором и принцем Андреем, но театралам-то откуда знать? Выдохнули много спертого воздуха, увидев нас с Кристиной в приличном платье и готовых воздать должное театральному искусству. Ну, конечно, почти уверен, что новости, дошедшие до любителей театральных представлений, собравшихся здесь сегодня, звучали как орда железных монстров, захватившие весь район. Хорошо, хоть здесь собрались люди культурные, которые не подойдут нагло за тем, чтобы уточнить. Князь Дайхард, ваше сиятельство, прошу ответить на пару вопросов для газеты «Вестник Санкт-Петербурга». На нас напали возле гардеробной. Кто пустил в приличное место журналиста? Тут же возмутился я погромче. Буду жаловаться. Всего пару вопросов. По поводу армии? Подать сюда директора театра? Ну, давай, родимая, посмотрел я на встрепанную и взбудораженную журналистку. Давай еще, сказани что-нибудь. Это правда, что вы захватили летний сад и все прилегающие дома? Оправдала мои надежды девушка, уже схваченная за шкирку двумя рослыми швейцарами. Абсурд, тут же рыкнул я, отнимая назад камзол у гардеробного. Скандал! Ноги здесь больше моей не будет. Ура! Ура! 3,5 часа выиграли. Домой! Спать! Спать! Мы с женой, с трудом скрывая радость, выскочили из Дома культуры и просвещения раньше, чем оттуда же выволокли журналистку, бросая на нее гневные взгляды, полные сильно скрытой благодарности. Мы погрузились в маномобиль, скомандовав Мао Хану держать курс домой. Точнее, не домой, а в школу. Все-таки нужно обнять дочь, поцеловать жену, пощекотать сову. Недосып? Какой недосып? Мы еще молодые. Честно говоря, я думала, что пансионат будет окружен полицией, а здесь будут стоять и важные государственные люди, чтобы конфисковать доспехи. Выдала моя жена, выбираясь из маномобиля. Даже слегка разочаровывает. Твой муж – настоящий полковник, пояснил я, открывая калитку перед дамой. На действительной службе. То есть, обычной полиции тут власти не имеет, но жена военная. А это уже очень охраняемая от чужого влияния служба. Если бы не это, люди Томилина бы сейчас здесь свисали даже с деревьев. Завтра мы еще усугубим все это, отправив 5 бегемотов в академию. Дорогой, мне бы не хотелось их лишаться. В тоне жены просквозило «не для тебя эти птенчики росли». Ничего страшного, милая, я их привезу. Попробую продать академии, а затем увезу. Зачем тогда брать все 5? Возьми 1. Это будет слегка не то. Академия – это последнее место на сердечнике, где нужен бегемот. Он слишком сильный, слишком дорогой, слишком простой в управлении. Просто сама попытка толкнуть эти железки будет выглядеть так, как будто я не знаю, что с ними делать. Ну да, жена зачудила, можно сказать, огорошила, а бедный князь, на голову которому свалилось столько печали, пытается как-то выправить ситуацию. Логично? Вполне. Чем сильнее мы запутываем недоброжелателей, тем выше шансы оказаться сверху, когда начнется буча. За дворцом, в котором остановились мать императрица и ее отпрыск, ведется круглосуточное наблюдение. За фигурами поменьше и попроще, вроде того же Томилина, надзор куда плотнее. Это уже заслуга синдиката, не стоящая мне ни рубля. Главному полицмейстеру делает внушение, напоминая правила игры. Война уже идет вовсю, просто не звучат выстрелы. Кроме парочки тихих китаянок, нас внутри встречала высокая, статная, фигуристая пиата. Вся в белом, прямо как невеста. Наряду с распущенными волосами, Прямо привидение, не дать не взять. «Какая ты у нас большая девочка выросла!» Смахнул несуществующую слезу я, глядя на нее. «С порога обижает!» Белугой завыла улыбавшаяся до этого Эйна. «Какое плохое зло я тебе сделала!» «Я пожаловалась Кейну, что ты тренировалась подкрадываться в моем кабинете», — ровным тоном поведала Кристина, отдавая верхнюю одежду служанкам. «У меня, кстати, ребра до сих пор болят. От смеха!» «Злые вы! Мы тебя любим!» — улыбаясь, повел я жену наверх, несмотря ни на что. «Кейн, хочешь знать, какой у нее сейчас размер груди? Я видела ее в ванной. Кристина! Девочки тоже видели. Видишь, как погрустнели? Там такое? Да знаю я. Она ко мне тогда в мокрой простыне пришла». Скорбно взвыв, высокая блондинка пустилась в бегство. «Мао-хан, будь добр, отнеси ей гостинцы». Не то чтобы я был совсем уж однолюбом, способным попросту не замечать других женщин, но Пиата – случай особенный. Какой бы она ни была сейчас, для меня она всегда останется маленькой шкодливой девчонкой, ворующей сладости и забирающейся мне на плечо. Сейчас у нее сложное время, буквально переосмысление всей жизни и поиск нового места в ней. Она учится, одновременно помогая моей жене со всей этой китайской ордой, следит за Алисой вместе со Станисом, которого княгиня изредка загружает такой нехарактерной просьбой. В общем, жизнь девчонки пока довольно тяжела. Мы можем ее слегка упростить, но не хотим. У Пиаты сейчас аж 64 шанса наладить общение с кем-то, кроме узкого круга ее знакомых. Правда, к этому нужно немного подтолкнуть. Поднявшись во временные палаты супруги, мы удостоились хмурной аудиенции у Алисы Кейновны. Младенец, осуждающий нас, осмотрела, посоветовалась взглядом с чучелом совы, затем, немного подумав, протянула руки вперед, требуя у Анны Эбигейловны передать ее законным родителям, шляющимся не весь где, пока она тут. Ощупав лица мамы и папы, княжна сочла свой дочерний долг выполненным и запросилась в кроватку. «Дорогой, я хочу показать Алису специалисту по проклятиям», — уведомила меня жена. «Один из них вскоре прибывает на Русь с кратковременным визитом. Это Адестан Лекюр, ученик одного из владельцев гримуара короля Терний. Такой человек захочет знания из ваших книг в качестве оплаты», — нахмурился я. «И получит их, если не обезумеет от жадности», — поджала губы княгиня. «Никогда не было такого, чтобы проклятие матери передавалось дочери. Станис не чувствует связи с Алисой, да она вообще не могла получить мое проклятие. Твоя кровь сильнее. Конечно, мы покажем нашу девочку. Милая, а ты не по этому ли поводу так? Молчите, князь, и пейте свое зелье. За эти вечер и ночь я планирую не только выспаться». «Так вот оно что. Кристина Игоревна боится, что и у остальных наших детей могут возникнуть аномалии вроде тех, что есть у Алисы. Волосы, глаза, характер. Да, нам нужно обследоваться».